выводит на поверхность реки, оживает с каждым днем. Что это, как не признак происходящих с нами перемен? А не слишком ли быстро они происходят? И не изменишься ли ты настолько сильно, что совсем отрешишься от мира? А что, похоже, что я отрешаюсь? Неожиданно напрягся Лик. Лин, мне показалось, ты стал слишком спокойным и на некоторые вещи начал реагировать совсем не так, как раньше. Лин напрягся еще больше. Это плохо? Не знаю. Для хранителя равновесия, наверное, нормально. Если ты будешь излишне эмоциональным, когда-нибудь это может привести к беде. Разозлишься на сущий пустяк, шарахнешь по ком-нибудь молнией или равнину спалишь, позабыв о том, что она моя. Какой же тогда из тебя преемник Лойна получится? И какой противовес двум другим богам? Ты считаешь, я перестал быть похожим на тебя? Тихо спросил он. Нет, я покачала головой. Я никогда не хотела, чтобы ты был похож на меня. Однако сейчас ты напоминаешь мне ту Гайде, которую некогда встретил в степи после, ну, сам знаешь чего. И дело не в постоянной концентрации, не в чужой силе, которая меняет тебя изнутри. Дело в тебе, Лин, и в том, что ты перестаешь быть похожим на себя самого. Я подняла взгляд и посмотрела на окаменевшее лицо друга. К сожалению, снова окаменевшее. Но в последнее время это происходит так часто, что я уже не совсем понимаю, когда он просто задумывается, а когда уходит в такие дали, что мне становится неуютно от мысли, что он может остаться там навсегда. Сила Лойна действительно изменила его очень быстро. После возвращения из тени он стал подозрительно тих, немногословен, скрытен. И поначалу я даже думала, что это нормально. Ведь то, что мы пережили, и у меня какое-то время вызывало стойкое ощущение такого же подвоха. Однако потом я заметила, что Лин стал постепенно от нас отдаляться, стал замкнутым, закрытым. И что самое тревожное, действительно начал напоминать меня в то время, когда я умышленно отрезала себя от чувств. А я слишком хорошо помню, почему это сделала, и какие потом были последствия, и совсем не желаю, чтобы мой друг на собственном примере осознал, к чему может привести добровольно избранное одиночество. «Мне хочется чаще видеть твою улыбку», — тихо сказала я, когда молчание стало невыносимым. «Снова слышать твой смех, чувствовать твою радость, знать, что ты снова живешь полноценной жизнью и еще не забыл тот путь, который мы преодолели вместе». «Я не забыл», — прошептал Лин, внезапно уронив взгляд. «Ничего не забыл, потому что это невозможно. Но, кажется, Лойн передал мне слишком много от своего равнодушия, и я пока не могу разобраться в том, что он мне отдал, хотя уже почувствовал, в чем-то становлюсь на него похожим». «Будь похожим на себя», — так же тихо сказала я, подойдя ближе и на мгновение крепко его обняв. «Будь таким, каким хочешь сам, вне зависимости от того, что хотят они. Ты — это ты, Лин. И, боюсь, ты проклянешь тот день, когда принял наследие Лойна, если вдруг поймешь, что из-за этого лишился всего, что когда-то ценил. Сомнения в себе — первый шаг обратно в тень, друг мой. И если ты не научишься отделять свои желания от желаний Бога, то именно этим все и закончится. Приняв всю силу, положенную ему, тебе или придется стать четвертым творцом в этой вселенной, или же ты сойдешь с ума, так и не сумев отыскать равновесие. Прежде всего, в самом себе. Понимаешь? Он глубоко вздохнул. «Не очень, но я должен это обдумать, и мне потребуется время, чтобы осознать, где и что я упустил. А еще мне понадобится образ, ну, наглядный пример, на котором я смогу понять это лучше. Можно я возьму его из твоей памяти?» «Конечно!» — мягко улыбнулась я, снова беря его за руку. «У тебя целый вечер впереди, чтобы скопировать его и применить, пока меня со всех сторон будут сверлить взглядами и шептаться о том, что мы с Эннаром не пара. Можешь отвлечься от наших трудностей и сколько угодно копаться в себе». «Ну уж нет», — внезапно усмехнулся Лин, как-то слишком уж резко став подозрительно похожим на одного моего знакомого. «Не посмотреть на то, как тебя будут звать под венец, а ты начнешь упорно сопротивляться? Не прочитать твои мысли во время церемонии? Не проследить за тем, кто и что по этому поводу думает? И пропустить такое представление? Да ни за что в жизни!» Я невольно улыбнулась. «Ну тогда пойдем, только одежду почини, а то нас вряд ли поймут, если мы появимся на церемонии в таком виде». «Сейчас», — на мгновение задумался Лин. Я улыбнулась шире, когда платье на мне слегка изменилось и избавилась от вызывающих дыр в подоле, охотно приняла предложенную руку и шагнула во второй, осторожно выстроенный портал, искренне надеясь на то, что Лин ничего не перепутает, и мы не окажемся вместо танцевальной залы в каком-нибудь вонючем болоте. К счастью, на этот раз телепорт сработал безупречно и вывел нас прямиком к дверям главного зала королевского замка. Правда, при нашем появлении королевский глашатай испуганно вжался в стену и чуть не стал заикой, потому что еще не знал, что в защищенный со всех сторон дворец можно проникнуть таким хитрым способом. Но потом все же пришел в себя, поспешил отвесить почтительный поклон и, толкнув тяжелые створки, без предупреждения гаркнул: «Леди Гайда из Фарлеона!» «С братом!» — тихонько подсказала я, заблаговременно успев зажать левое ухо, чтобы не оглохнуть. А гласистый дядька также зычно добавил: «С братом!» «Отлично!» — хмыкнула я, убирая руку от уха. «На этот раз обошлось без эксцессов. Ну что, братишка, повеселимся?» Лин стряхнул с плеча невидимую пылинку, галантно предложил мне руку и первым начал спускаться с широкой лестницы. Наверное, со стороны мы смотрелись неплохо. Мое длинное платье, с точностью до последней детали повторяющее то белое великолепие, которым я поразила Ридану в первый приезд сюда. Свободно не спадающие на плечи волосы, деликатно прикрытые тончайшей, полупрозрачной вуалью. Высокие каблуки, сделавшие меня еще выше ростом. Полуоткрытые плечи, мягко мерцающие на груди сапфир, при виде которого глаза у большинства присутствующих, а их на сегодняшнем торжестве собралось до отвращения много, в буквальном смысле слова округлились и даже выпучились. А теперь представьте рядом Лина, стройного красавца с серебристыми волосами до середины спины, в строгом камзоле бело-серебристых тонов, одного со мной роста, удивительно похожего на меня лицом, невозмутимого, вызывающе спокойного, всего из себя загадочного. Мельком взглянув в большое зеркало на одной из колонн, я просто поразилась нашему сходству и тому, что Лин намеренно или случайно при всей своей безупречной внешности невероятно точно воплотил в себе то, что было присуще моей мужской маске: решительность, твердость, холодное спокойствие, если не сказать равнодушие, от которого я всеми силами пыталась его избавить. При этом мы смотрелись настолько гармонично, настолько целостно и естественно, что я, пожалуй, впервые подумала о том, что Лин не просто мой друг и хранитель. Он, правильнее сказать, мое отражение. Вторая ипостась, внезапно обретшая самостоятельность. И тот самый неведомый брат-близнец, о наличии которого я долгое время даже не подозревала. В полнейшем молчании мы спустились вниз, каждый миг чувствуя на себе сотни настороженных взглядов. Затем проследили за тем, как поспешно расступаются перед нами люди, образуя длинный живой коридор, и также медленно двинулись по нему в противоположный конец зала. Кажется, королевский двор за прошедшие месяцы успел подзабыть о том, кто такая леди Гайды. Последние визиты на королевский остров мы с Лином не афишировали, и о них знало лишь несколько абсолютно преданных Эннару человек. Поэтому появившееся в чужих глазах удивление было оправданным, а недоумение при виде Лина вполне объяснимым. Я присмотрелась к окружающим повнимательнее и только сейчас заметила, что брат вызывает у собравшихся не меньший, а скорее даже больше интерес, чем я. На него смотрели все — мужчины и женщины, молодые и старые, суровые матроны и совсем уж юные девушки. Причем последних безупречное лицо Лина привлекало, как бабочек, горящие в ночи лампада. Они таращились на него с таким неподдельным восторгом, так жадно провожали глазами и старательно прихорашивались по мере нашего приближения, что мне стало смешно. А потом появилась и лукавая мыслишка насчет того, что Лину, пожалуй, придется быть сегодня особенно осторожным, в том числе с отшиванием многочисленных поклонниц, которые, судя по всему, у него уже появились. «Готовься!» — хмыкнула я. «После церемонии жди восторженных писков и целую кучу неприличных предложений». Лин по собравшимся мазнул равнодушным взглядом и тут же отвернулся. «Предложения я и так уже слышу, со всех сторон. Кажется, мне не стоит тут задерживаться после полуночи». «Это точно!» Не сдержавшись, хихикнула я, едва представив, что могло бы случиться, если бы местные дамочки задались целью соблазнить моего братца. Правда, потом заметила впереди знакомую фигуру. Там, где, наконец, заканчивался кажущийся бесконечным тоннель из придворных, и тяжело вздохнула. Эннар уже там. Первый, как и всегда. А перед ним стоит невысокий алтарь, рядом с которым терпеливо дожидается появления невесты господин, и, как, наверное, это даже правильнее, Аллуар Верол, на этот раз настоящий. Хотя, кажется, я напрасно назвала его Аллуаром. После смерти господина Георса он должен был получить более высокий титул. Он его и получил. По обыкновению подслушал мои размышления Лин. Разумеется, при полном одобрении короля и не без его молчаливой поддержки. Не сомневаюсь, что Бейнар да и не проконтролировал такое важное дело. Он молодец, согласно кивнул Лин. Времени даром не терял. Даже с карающими разобрался и начал аккуратно выводить их из игры. Нельзя просто так задвинуть их в пыльный угол. Снова нахмурилась я. Горан — человек деятельный. Надо будет подумать, куда направить его энтузиазм. Пока хватит того, что Верол велел ордену стеречь границы степи. Вроде как для гарантии, что работающие там эары не пострадают. Я тихонько фыркнула. А то Ракхеол сам не разберется. Тем более, когда я велела хранителям не трогать его нелюдей. Да, но Горан-то об этом не знает. Многозначительно улыбнулся Лин, после чего я, наконец, расслабилась. И это было весьма кстати, потому что именно в этот момент мы вплотную подошли к алтарю. Собственно, это был не совсем алтарь. Все-таки мы находились не в храме, а в обычном зале. Просто широкий стол, аккуратно накрытый белой скатертью. Небольшая чаша со святой, надо полагать, водой. Тяжелая книга в кожаном переплете. Эксклюзивный вариант писания? Раскрытая примерно на середине. И два массивных подсвечника, над каждым из которых возвышались странного вида подставки, представляющие собой длинные золотые штыри с приваренными на них серебряными кольцами. Причем большими кольцами, сантиметров по 30 в окружности, подозрительно похожими на подставки для попугайчиков. Когда Эннар быстро обернулся, у меня на миг ёкнуло сердце. Золотые волосы, свободно не спадающие на плечи. Строгое лицо, без малейших признаков волнения. Церемониальный камзол бело-золотых тонов. Пылающий всеми оттенками синевы амулет на груди. Наверное, никогда я еще не видела его таким величественным и торжественно красивым. Его не портила даже корона. На удивление маленькая, аккуратная и совсем не похожая на пресловутую шапку Мономаха, которую я когда-то себе вообразила. Скорее, это был узкий золотой ободок, украшенный по верхнему краю небольшими зубчиками. А больше ничего. Ни громадных алмазов, ни чудовищно больших сапфиров. Просто знак. Символ власти, который не нуждался ни в каких дополнениях. Потому что единственным олицетворением этой власти было не золото и не драгоценные камни, а человек. Тот самый, который при виде меня неожиданно мягко улыбнулся и, быстро шагнув навстречу, бережно поцеловал мою руку. «Леди?» «Ваше Величество!» Чуть не забыла о реверансе я. Столпившиеся за моей спиной люди удивленно выдохнули, наблюдая этот странный ритуал. А Эннар II, не отпуская моей руки, все с той же улыбкой выпрямился, и мы на мгновение пересеклись взглядами. Признаться, если бы кто-то сказал мне раньше, что одним прикосновением и таким вот мимолетным взглядом можно выразить так много, я бы, наверное, не поверила. С виду Эннар был по-прежнему невозмутим и нечеловечески спокоен. Ни одного неверного движения, ни нервной дрожи в пальцах, ни тени сомнения на лице. Но в его душе сейчас царила такая буря, что меня едва не захлестнуло с головой. За долгий месяц, прошедший с того памятного разговора, мы виделись нечасто, это правда. В основном урывками, совсем недолго, едва ли не случайно. Но он ни разу не признался, что необходимость отпустить меня хотя бы на один единственный день превращается для него в настоящую пытку. Эннар стойко держал свое слово. Я ни разу не услышала от него ни одного упрека. Меня никто и ни в чем не ограничивал, не требовал точных сроков и не заставлял оправдываться, если эти сроки вдруг нарушались. Он был невероятно терпелив, когда выполнял свое трудное обещание, поразительно страстен в те редкие минуты, когда мы оставались действительно одни, на редкость сдержан, когда наступало время расставания —